сказал он. «Могу я узнать причину появления собратьев?» Чемпионы вновь переглянулись. Слово взял воитель, экипированный в тяжелый доспех. «Мы направлены сюда специальным приказом», произнес он, демонстрируя носитель информации. «Есть вероятность вражеской активности в вашем секторе». «Ну что вы!» Мысли Душелова ощущались, будто потоки могильного воздуха. «Уверяю вас, мы держим здесь все под контролем. Никакой помощи не требуется». Такой ответ был ожидаем. Нежить держалась за аномалию своими цепкими когтями и с большой неохотой пускала сюда чужаков. Такой интерес вызывал много подозрений среди первых лиц корпуса. Однако страх устроить внутреннюю войну был сильнее, поэтому препятствовать нежити не стали. «Приказ есть приказ», — ответил переговорщик со стороны гостей. «И не вам, и не мне обсуждать его. Или вы ответите отказом?» От души Лова повеяло чем-то похожим на недовольство. Он уже собирался что-то ответить, как резко замер. И чемпионы и владыка нежити насторожились. Острое чутье и развитая интуиция этих существ не имели равных. Хоть они весьма по-разному понимали свою первостихию, но остро ощущали, когда естественный ход порядка был где-то нарушен. Возможно, именно это сыграло свою роль. Отрицать очевидное уже было невозможно. «Кто я, чтобы идти против воли порядка?» Наконец пошел на попятную лич. «Но прошу понять нас. На объекте идет сложный научный эксперимент, все результаты которого, конечно же, будут переданы в научный архив корпуса». Чемпионы удовлетворенно кивнули. Все должно было идти по установленному порядку, даже в мелочах. «Так вот, чтобы ваше случайное вмешательство не нарушило его ход», — продолжил Душелов. «Прошу передвигаться по сектору только со мной». Закончив говорить, он начал двигаться, без предупреждения уйдя в сверхбыстрое ускорение. Чемпионы не стали отставать, последовав за ним. Прошло еще немного времени, как вновь оживился привратник, являющийся наполовину нежитью, наполовину машиной. Следуя полученному приказу, он заблокировал врата так, чтобы никто без специальной резолюции не смог ни войти, ни выйти. «Что же здесь такое происходило?» — задался вопросом Игнат. За следующие полчаса он прошел весь остров, превратившийся в джунгли. То и дело, под ногами здесь выглядывали кости и черепа. Да и возможность сканирования помогала понять, что роль плодородной почвы здесь выполняет многометровый слой из напитанных энергией останков живых существ. Помимо этого, встречались остатки руин. Похоже, когда-то здесь был город, все жители которого подверглись геноциду. «Сейчас это уже не имеет значения», — ответил Титан. «Лучше обрати внимание вперед». Еще раз подивившись масштабом произошедших здесь событий, Игнат обратил внимание в ту зону, куда указывал его напарник. Он подошел к обрыву острова. Отсюда уже можно было оценить, где находится ядро аномалии. Энергетические потоки стягивались со всех сторон к этому месту. Правда, что там находится, мешали рассмотреть другие куски аномалии и мощный фон. «Значит, нам надо попасть туда», — отметил Игнат. «Вот только для начала следует преодолеть небольшое препятствие». Барьером стала все та же нежить. Сотни, тысячи грави-платформ растянулись на многие километры, образуя защитный периметр вокруг центра. «Они так ревностно охраняют аномалию?» — спросил Игнат. Титан ответил не сразу. «Скорее следят, чтобы никто не пробрался незамеченным», — ответил он. «Чем бы нежить ни занималась в центре, она не желает, чтобы кто-то еще прознал об этом». Игнат пригляделся к нежити. Использовать сканирующие навыки было опасно, но как владыка силы он обладал особым чутьем. Из-за бушующих вокруг потоков он не сразу заметил, что платформы связаны каналами некротической энергии. Таким образом, они образовывали периметр, создав из тысяч бортов оцепление вокруг ядра аномалии. Все, что он ощутил, землянин транслировал наставнику, который из-за плотности энергии утратил возможность внимательно следить за округой. «Что же они ищут?» — спросил он у Титана. «Наследие? Твое или других существ, сошедшихся здесь в битве с тобой когда-то, верно?» «Скорее всего», — ответил Титан. «Здесь должно быть утрачено много ценного». Самое проблемное, что и землянину требовалось попасть туда, где оказалась сконцентрирована область интересов нежити. «Как мне прорваться через это?» — спросил Игнат и тут же выдвинул самую очевидную идею. «Я могу передвигаться в потоке энергии?» И правда, со всех сторон в центр аномалии, словно реки, стекались потоки силы. Попасть к центру, в одном из них, было неплохой на первый взгляд идеей. «Слишком очевидно», — отметил Титан. «Здесь выставлена очень мощная охранная сеть. За это время они наверняка научились сканировать все, включая потоки». И он, скорее всего, был прав. Игнат отметил, что вокруг наиболее мощных потоков энергии, идущих к центру, гравиплатформ было явно больше. Однако это его навело на идею. «Я думаю, дальше мы все равно будем замечены так или иначе», — объяснил он Титану. «Если в ядре находится что-то очень важное, то владыки Ордена также пребывают там». «Ты прав», — довольно покладисто согласился Титан. «С этого момента опасность возрастет». «Поэтому лучшим вариантом будет устроить очень мощную диверсию», — продолжил рассуждать Игнат. «Настолько масштабную, чтоб стало легко затеряться в происходящем». Игнат уже понял, что Орден очень опасен. Лобовая стычка с ним могла грозить смертью. Поэтому он решил сделать то, что делал уже много где и неоднократно. Устроить хаос. «Нужен конструкт», — обратился он к Титану, «чтобы заряд энергии смог двигаться по потоку и взорвался в нужный момент». Задача придумать и разработать такой конструкт была совсем непростой, особенно для землянина. Благо, при нем находился тот, кто действительно многое умел. «Я уже работаю над этим», — ответил Титан, как всегда понявший идею с полуслова. «Главное, не дай себя заметить». Игнат невольно посмотрел назад. Хоть он и ушел от погони, но не насовсем. Используя сотни небольших антигравитационных кораблей, нежить методично сканировала пространство. Более того, к ним присоединилось еще больше подкреплений, что вызывало беспокойство. «Упертые мертвяки будут искать до победного», — с напряжением подумал Игнат. Он полностью замаскировал свой фон и ожидал, не совершая никаких действий. Нежить Ордена имела слишком много сюрпризов, поэтому землянин вел себя максимально осторожно. Титану понадобилось около 5 минут. Не говоря ни слова, он транслировал в разум Игнату мыслеобраз конструкта. Тот состоял из энергии порядка, чтобы защитить бомбу от преждевременного взрыва, и имел начинку из хаоса. Когда Игнат понял, какие объемы первостихии он сможет закачать, по его спине пробежали мурашки. Титан, похоже, собрался уничтожить пол аномалии. «Ты гений», — ответил он. «Придумать такую штуку за несколько минут...» «Это совсем не сложная задача», — лишь ответил тот. Игнат напомнил себе, что Титан создал камень мира. Артефакт, что мог полностью блокировать возможность применения энергии адептами. Параллельно он уже начал создавать конструкт. Первым делом, обратившись к искре порядка, землянин создал оболочку, состоящую из нескольких слоев защиты. Это был самый сложный элемент, поэтому он занял несколько минут. Вскоре в его руках светилась золотистая сфера. Закончив работу над ней, Игнат обратился к источнику хаоса, начав закачивать в конструкт убойную начинку. Когда конструкт был завершен, он представлял собой мерцающее разными цветами ядро. Игнат еще раз проверил его работу. Уже торопясь, он немедленно начал действовать. Подойдя к обрыву, он направил ядро в поток, который окутывал остров. Подхваченный его течением, конструкт начал быстро набирать скорость, двигаясь к центру аномалии, туда, где находился периметр из множества грави-платформ. «Я рассчитал плотность оболочки», — отметил молчавший до этого Титан. «Она потеряет целостность ровно к моменту, когда заряд достигнет позиции нежити». Права на ошибку не было. Но почему-то Игнат ни секунды не сомневался, что Титан все спроектировал точно. Прошло несколько томительных минут ожидания. Игнат уже невооруженным взглядом видел летающие тут и там мелкие антигравитационные корабли нежити, сканирующие округу. Когда он уже начал волноваться, это, наконец, произошло. Далеко впереди, недалеко от позиции нежити, в потоке что-то вспыхнуло. Мерцание было совсем тусклым, но Игнат тут же ощутил, как это место приковало к себе внимание наблюдателей. Вспышка была небольшой и быстро рассеялась, однако ее последствия не заставили себя ждать. Поток энергии, где все случилось, начал быстро менять цвет и терять стабильность. В какой-то момент, вспыхнув особенно ярко, он ударил во все стороны волной энергии жизни. Несколько десятков платформ попыталось уйти от рассеивающей энергии, но не успели. В один момент нежить, находящаяся на борту, была выжжена, а сами борты зависли в воздухе, потеряв контроль. Однако на этом ничего не закончилось. Потеряв стабильность, поток начал вилять во все стороны. Находящиеся совсем неподалеку другие потоки попали под удар и также начали быстро менять цвет. «О, черт!» — подумал Игнат. «Сейчас что-то будет!» Он успел только окутать себя щитом, как впереди будто родилась сверхновая. Послышался грохот ближайших островов, подхваченных взрывной волной и сталкивающихся друг с другом. Игнат во все глаза наблюдал за происходящим. Случилась настоящая цепная реакция. Вспышки энергии происходили тут и там. Нежить пыталась выжить в этом хаосе, но уже никто не понимал, откуда ждать удар. «Действуй», — обратился Титан. «Теперь ты должен попасть к ядру аномалии». Глава 19. «Признаться, деструктивная сила хаоса иногда действительно полезна», — произнес Титан. «Другая стихия не достигла бы таких впечатляющих результатов». «Да?» — усмехнулся Игнат. «А мне вот наоборот порядок пришелся по вкусу. Уж очень удобен в некоторых моментах». Сейчас они наблюдали, как вмешательство землянина привело к настоящему хаосу. Потоки энергии, сметенные взрывами, меняли свои русла, пересекались друг с другом и устраивали новые вспышки. Антигравитационный флот нежити пытался лавировать, но, видимо, эти сторожевые модели не обладали скоростными характеристиками. Потоки энергии вмиг обнуляли их щиты и выжигали все содержимое, уничтожая и нежить. «Когда процесс достигнет пика, ты незаметно попадешь в центральную часть аномалии», — перешел к делу Титан. «Действовать надо максимально быстро». «Главное, указывай мне путь», — напомнил Игнат. «Первым делом мы должны найти место, где случилась битва былого времени», — начал объяснять Титан. «Скорее всего, эпицентр аномалии и стал ее последствием, а значит, искать надо там». «Хорошо», — кивнул Игнат, наблюдая, как масштаб бедствия только растет. «А что дальше?» «Где-то там должен находиться конструкт-маяк», — добавил Титан. «Он приведет нас к пространственному карману, где перед гибелью я спрятал все мои артефакты и разработки». Игнат уже давно общался с фрагментом памяти, и потому, несмотря на отсутствие эмоций в мысли речи, ощутил в его словах неуверенность. «Ты уверен, что успел все спрятать?» — спросил он. «Кажется, ты говорил, что воспоминаний об этом событии не сохранилось». «Я помню, как разработал конструкт, что прячет мое имущество от врагов в случае критической ситуации». После некоторой заминки произнес тот. «И я знаю ход своих мыслей, а значит, иначе и быть не могло». Заявление было чересчур самоуверенным даже для Титана, а потому Игнат не спешил соглашаться на план. «Я пойду вперед, только если будет план отступления на случай, если ты ошибся», — категорично заявил Игнат. «Иначе это путь в один конец». В это время сразу несколько потоков пересеклись. Спустя миг в пространстве аномалии вспыхнула сверхновая. Плотность энергии вокруг возросла многократно, из-за чего любые поисковые и сканирующие навыки стали бесполезны. Настало время действовать, но землянин не двигался. «Если события пойдут не по плану, я наведу сферу хаотической телепортации так, чтобы она вывела тебя из-под удара в безопасное место», — наконец ответил Титан. Сфера хаотической телепортации была одним из важнейших артефактов Игната, позволяющим спасти себя в критической ситуации. И главная ее проблема состояла как раз в непредсказуемости работы. «И поделишься знаниями по телепортации», — продолжил давить Игнат. «Так, чтобы я смог разобраться в ее работе». «Идет», — согласился Титан. Неохота, с которой Титан дал это обещание, объяснялась тем, что все знания, связанные с пространством, были чрезвычайно редки. Делиться собственными наработками высочайшей ценности Титан явно не хотел. Однако ситуация не располагала к торгам. «По рукам», — усмехнулся Игнат. Несмотря на крайне опасную ситуацию, его обуяла какая-то бесшабашность. Возможно, разум привык к постоянному риску, и вкупе с удачным договором это наделило землянина уверенностью в собственных силах. «И вперед!» Выбрав удачный момент, Игнат спрыгнул с осколка суши. Его тут же подхватил поток энергии. Несмотря на активированный щит, землянин ощутил, как возросло и продолжало усиливаться давление. Сейчас находиться здесь было бы очень тяжело даже адепту метауровня. Тем временем быстро приближались позиции нежити. Вернее, то, что от них осталось. Сейчас это было действительно жалкое зрелище. Потерявшие управление грави-платформы бесконтрольно перемещались в пространстве, сталкиваясь друг с другом. «Не расслабляйся», — предостерег Титан, видимо, почувствовав его настрой. «Это лишь слабое отцепление». «Знаю», — ответил Игнат. Продолжая следить за ситуацией, он увидел, что впереди энергии от нескольких потоков пересекаются, устраивая настоящий ад. «Так, дальше надо двигаться иными путями», — подумал он. Применив рывок, мужчина вырвался из потока энергии. Дальше прятаться не имело смысла, ибо вокруг едва ли уже кто-то мог хоть что-то заметить. Теперь надо было просто преодолеть опасный участок. «Туда!» — лихорадочно оглядываясь, нашел путь Игнат. Он решил двигаться среди обломков столкнувшихся островов. С помощью Венома здесь можно было удобно лавировать, меняя курс передвижения. Неожиданно позади сверкнула новая, особенно яркая вспышка. Она сопровождалась таким потоком излучения, что не выдержал даже щит порядка. Игнат лишь ощутил, как болезненно корчится Веном, защищая хозяина от вредного излучения. В следующий момент его швырнуло словно песчинку, отправляя в неконтролируемый полет. Веном постарался уцепиться за пролетающий мимо крупный осколок почвы, но лишь вырвал из него кусок камня, из-за чего Игната развернуло в воздухе. «Твою мать!» — ругнулся землянин. Там, где раньше происходили лишь небольшие вспышки, случился действительно циклопический взрыв. Вокруг образовался настоящий метеоритный дождь. Куски островов, обломки грави-платформ — все это летело вперед, охваченное всполохами энергии. Здесь же был Игнат. Сейчас более занятый задачей выжить, а совсем не поиском наследия Титана. Зато об этом ни секунды не забывал сам Титан. «Быстрее обрати внимание на аномалию впереди», — обратился он. «И передай мне, что видишь». Из-за энергетического давления Титан не мог сам нормально наблюдать за округой и требовал, чтобы Игнат транслировал ему все, что видит. «Да подожди ты!» — сквозь зубы произнес землянин, уворачиваясь от разогнанных кусков породы. «Я тут выжить пытаюсь!» В этот момент взгляд мужчины зацепился за летящий параллельным курсом обломок гравиплатформы. Еще напитанный остатками некротических эманаций, он был превосходным укрытием. Веном считал мысли хозяина с полуслова. Выстрелив щупальцем, он подтянул человека к укрытию. «А это еще что за дрянь?» — подумал Игнат, ощутив злое присутствие. Заглянув внутрь, он увидел зеленое марево некротического излучения, в котором двигалась мешанина из переломанных костей. То была нежить, видимо, как-то сохранившая свое бытие. «Веном!» — дал приказ Игнат. «Он твой!» Уже не обращая внимания на то, как симбионт рванул вперед, захватывая врага и вытягивая его силу, Хасид, наконец, обратил внимание на округу. В облаке осколков от взрыва его вынесло далеко вперед. Парящие в невесомости острова раскидало в стороны, позволяя разглядеть центр аномалии. Игнат представлял этот объект как гигантский сгусток энергии, звезду, но увиденное заставило его широко раскрыть глаза. Чем-то это действительно походило на звезду. Огромный зеленый пульсар, вокруг которого и пребывали в невесомости пласты некогда уничтоженного мира. С окраин аномалии к центру стекались потоки энергии. Втягивая их, звезда излучала плотное энергетическое давление во все стороны, превращаясь в замкнутую систему циркуляции энергии. Однако Игната удивило совсем не это. Он осматривал монструозную конструкцию из черного металла, построенную вокруг центра аномалии. «Это чертова нежить», — произнес он, сообразив, кому принадлежит авторство этого явления. «Они что тут, звезду смерти строят?» Это действительно походило на что-то подобное. Гигантский, в сотни километров длиной объект выглядел еще недостроенным, тут и там сверкая ребрами металлоконструкций. Он охватывал ядро аномалии гигантским кольцом. «Поразительный масштаб», — произнес Титан, которому Игнат транслировал все увиденное. «Я действительно недооценил орден». «Что это за конструкция?» — спросил мужчина. «И для каких целей нежить строит такого монстра?» «Чтобы доминировать, так или иначе». Кажется, даже усмехнулся Титан, видимо, посчитав вопрос наивным. Скорость обломка по мере приближения к центру начала быстро снижаться. Давление, излучаемое звездой, было столь велико, что уже оказывало физическое воздействие. Игнат только подумал, как бы приблизиться к звезде незамеченным, как удача, наконец, покинула его. Резко завопило ощущение опасности, давая понять, что в округе есть действительно опасный противник. Прямой атаки еще не произошло, но Игнат понял, что, скорее всего, куда более опытный враг также ощутил незваного гостя. Титан придерживался того же мнения. «Приготовься», — произнес он. «Никакая маскировка не поможет при близком нахождении владыки силы. Скоро он ощутит тебя». Так и случилось. Землянин был обнаружен за секунды. Благо, и этого времени хватило, чтобы сделать хоть что-то. Решив, что для борьбы подойдет уже понравившийся ему порядок, Игнат окружил себя щитом. Он уже начал создавать атакующий конструкт, как сильнейшее давление сжало тело землянина, будто он вмиг оказался под могучим прессом. Щит, окружавший мужчину полусферой, сдавило так, что он словно костюм тесно облепил человека. Атакующий конструкт, который Игнат начал создавать, и вовсе развеяло. «Что за давление?» — мысленно вскрикнул мужчина. Ранее Игнат самоуверенно думал, что излучение ядра аномалии засветит и рассеет любые сканирующие навыки. Однако он никогда еще не встречал такой мощи. «Эй, ты же у нас мастер конструктов!» — обратился Игнат к Титану. «Объясни мне, что это за навык, и почему он так силен?» Его наставник ответил не сразу. «Похоже, мы встретились с владыкой силы, с особой кристаллизацией контролирующего типа», — ответил он. «Это узкоспециализированный мастер». Тем временем хозяин конструкта уже был здесь. Вражеский владыка силы сам походил на небольшой источник силы. Объятый сиянием силуэт приближался совсем не быстро. Однако заблокированный Игнат все равно не мог двигаться. Землянин попытался применить идентификацию, но плотное поле, а может и излучение аномалии, блокировали его. «Странно», — продолжал рассуждать тем временем Титан. «Его поле имеет элементы моих ранних разработок». «Давай ты потом решишь вопрос с авторскими правами, а?» — взъярился Игнат. «Лучше расскажи мне, что делать с этим ублюдком, раз уж его разработки тебе знакомы. Он чертовски силен!» «Будь спокоен», — ответил Титан. «Он также концентрирует все силы на твоем удержании и сейчас не способен атаковать». И, похоже, он был прав. Враг приблизился достаточно, чтобы его можно было разглядеть, но все никак не нападал. Выглядел он как классический лич. Это был скелет, похожий на человеческий, объятый потоком некротической энергии. На его черепе золотом сверкал до боли в зубах знакомый символ. Корпус порядка, наконец, обнаружил незваного гостя. Титан был прав. Лич не атаковал, но и не вступал в диалог. Приблизившись, он замер, а землянин ощутил, как воздействие на него лишь усилилось. «Как мне выйти из-под контроля?» — обратился он к Титану, уже с трудом выдерживая давление. «Ты обещал помогать, а сам ничего не можешь сделать!» Ответ для него был, словно ушат холодной воды. «Данный контроль основывается на чистом подавлении силы», — холодно ответил Титан. «Если ты не можешь бороться, то дело только в тебе». «Значит, слишком слаб, да?» — спросил сам себя Игнат. Спорить он не мог, привыкнув, что ответы Титана действительно точны. Однако неужели он вступил на очередную ступеньку под названием «Владыка силы», чтобы вновь быть слишком слабым? Опять силы недостаточно. «Да хрен вам!» — протянул он. «Нужна сила? Да подавись!» Он не мог больше терять времени. Пришло время задействовать один из своих козырей. Враг явно удивился, когда вместо попытки защититься, землянин вдруг полностью развеял щит на энергии порядка. Однако лич не терял бдительности и правильно делал. Вместо порядка от непонятного врага повеяло абсолютно противоположной стихии. «Хватит порядка!» — произнес Игнат. «Пора устроить старый добрый хаос!» Он сделал то, что не делал давно. Вместо планомерного вытягивания энергии из источника хаоса, мужчина просто отпустил над ним контроль. Тут же дикая первостихия охватила его тело и, не останавливаясь, рванула во все стороны. И никакое поле не могло сдержать чистый первозданный хаос. «Так вот, значит, каков ваш научный объект», — произнес главный из тройки прибывших чемпионов. Еще мгновение назад, заинтересованный поиском вторженца, сейчас он и два его подчиненных наблюдали за центром аномалии. Предприимчивая нежить Ордена устроила что-то действительно невероятное, решив поставить себе на службу ее ядро. Запретов на такое в корпусе не было, если бы не один момент. Аномалия считалась местом, где затерялся след проклятого титана порядка. Именно поэтому любые действия Ордена Нежити здесь должны были проходить под строгим контролем кураторов корпуса. «Все результаты нашей деятельности мы передаем в миры основателей», — покладисто оправдывался Душелов. «Да неужто?» Судя по тону, прибывший посланец корпуса не поверил ему ни на йоту. «Что-то не помню ничего подобного, а я пристально слежу за вашими отчетами». Между сторонами возникла нехорошая пауза, вместе с которой начало расти напряжение. «Уважаемые чемпионы», — наконец сказал Душелов, — «я предлагаю вам не спешить. У меня есть особое предложение от Ордена». Неизвестно, к чему бы привел этот разговор, вступили бы присутствующие в договор или, наоборот, началась бы битва. Все сорвало появление третьей стороны. Душелов резко прервал свою мысль-речь. Чемпионы также одновременно повернулись. Там, с другой стороны, от ядра аномалии, все они ощутили своего злейшего врага. И даже излучение аномалий не смогло утаить проявление самой худшей стихии в мире. «Обсудим потом наши дела». Последний раз, посмотрев на конструкцию, обратился главный среди чемпионов. «Как видите, наши предупреждения были не пустым звуком. Сейчас надо заняться этим». «Полностью согласен», — ответил Душелов. На то, чтобы преодолеть уплотненное пространство вокруг аномалий, даже у существ уровня владыки силы ушло много времени. Однако еще издалека они увидели ни с чем не сравнимое зрелище. Это выглядело так, будто горит само пространство. Пожар из красно-синего пламени быстро распространялся во все стороны, грозя добраться и до ядра аномалии. Причина происходящего и одновременно главный враг обнаружился тут же. Объятый первостихией хаосит перемещался кометой, оставляя за собой порчу, что расходилась по округе двухцветным пламенем. Прибывшие на место чемпионы не растерялись. Они встретились с противником, борьбе с которым посвятили свою жизнь, а потому план действия определился сходу. «Проводник хаоса», — тут же определил врага главный воитель. «Я займусь им, а вы двое локализуйте распространение порчи». «Есть!» — коротко ответили два его подчиненных. «Душелов», — обратился к представителю Ордена Чемпион. «Помогите своему собрату. Кажется, ему нелегко». Он был прав. Сейчас прибывшие к битве могли увидеть, как владыка силы из Ордена уже получил несколько серьезных повреждений от хаоса. И хотя он имел большое сопротивление, порча уже начала расходиться по его некротическому телу, грозя вскоре повредить нежить. Прибытие подкреплений хаосит обнаружил, вот только ему это не помогло. Два чемпиона тут же начали создавать защитные конструкты, сдерживающие распространение хаоса. Под их давлением двухцветное пламя было локализовано, перестав распространяться. Главный чемпион вклинился в битву, оттеснив врага от раненого представителя Ордена. Расценив, что враг тяготеет к дальнему бою, он достал свой кристаллический клинок и, ускорившись, сошелся с ним в лобовой схватке. «Ты зря здесь появился!» — с мрачным торжеством объявил он. «Сегодня я убью еще одного проводника хаоса!» Вблизи враг оказался похожим на представителя человеческой расы. Все его тело было напитано первостихией, однако по какой-то причине та не наносила ему особого вреда. На пробу атаковав несколько раз, чемпион быстро оценил врага. Он уже встречал проводников, которые смогли объединиться с первостихией, но в этом он ощущал что-то новенькое. «Корпус порядка, защищающий нежить. пришел ответ от врага. «Как же вы отвратительны, уроды!» Закончив на этом переговоры, Хаосит вспыхнул сверхновой, высвобождая еще больше хаоса, и наблюдавший за ним чемпион наконец понял, что его беспокоит. Мысли-речь врага ощущалась трезвой, а не охваченной безумием. Ожидался тяжелый бой, но все стороны конфликта еще не знали, насколько. Глава 20. Чемпион на своем глайдере действовал виртуозно. Помогая себе щитом, он вовремя экранировал атаки хаоса, залившего пламенем всю округу. Более того, он даже умудрялся атаковать раз за разом, не отлипая от Игната и тем самым полностью сконцентрировав его внимание на себе. «Вот же урод!» — мысленно воскликнул землянин. Он уже почти достал того мертвяка и наверняка добил бы его, если бы не союзники последнего, появившегося так не вовремя. Дальше все пошло тяжело. Одного врага хватило, чтобы связать Игната боем, остальные же, пользуясь этим, сейчас ограждали защитными конструктами охваченную хаосом территорию, чтобы не допустить ее расширения. В этот момент враг вновь пошел в атаку. В ярком сиянии он, размазавшись от скорости, рванул прямо на Игната. Сжав зубы, землянин выпустил вперед волну хаоса, чтобы не дать противнику сократить дистанцию. В этот момент сквозь затуманенное первостихии сознание пробилось сообщение от Титана. «Это иллюзия», — быстрым мыслеобразом передал он. «Настоящий сзади». Игнат уже и сам почуял неладное. На ходу, меняя тактику, он ударил хаосом во все стороны, нагружая и без того пребывающее в тяжелой ситуации тело. Помогло. За спиной землянин ощутил активацию щита порядка. Увязший в защите чемпион не смог добраться до человека. Игнат еще раз мысленно проклял противника. На этот раз ему попался воитель ближнего боя, имеющий обширный опыт в бою с хаоситами. Он виртуозно защищался от первостихии, превращаясь в очень проблемного врага. Чтобы выиграть еще немного времени, землянин ударил в противника лучом концентрированного хаоса. Опасаясь принять столь мощную атаку на щит, тот молниеносным рывком разорвал дистанцию. «Ох!» — тяжело выдохнул Игнат. Получив несколько секунд передышки, он оценил свое состояние. Сейчас землянин представлял собой живое воплощение первостихии. Каждую секунду раскрытый источник переполнял его тело гигантским потоком энергии, которую то, в свою очередь, рассеивало в пространство вокруг. Игнат ощущал могущество, от которого туманило разум. Больше не нужно было тратить силу на укрощение хаоса. Первостихия потоком рассеивалась во все стороны и, казалось, была готова выполнить любое его желание. Однако ничто не давалось просто так. Вместе с эйфорией Игнат ощущал агонию каждой клеточки своего тела. Будто он безостановочно получал тяжелые повреждения и тут же их регенерировал. Собственно, так оно и было. Тело владыки разрушалось хаосом и на ходу восстанавливалось от повреждений, но процесс был ужасно мучителен. «Главное, что защита разума все же действует», — подумал он. «Иначе я бы уже обезумел». Игнат был занят идеей воплощения в первостихию еще с той давней битвы, где он применил артефакт, позволивший ощутить эту мощь. Однако все наталкивалось на одну проблему. Хаос неизбежно превращал пользователя в безумца. С обретением искры порядка Игнат обрел успех на этом поприще, но до сих пор техника была далека от завершения. Именно поэтому каждое мгновение пребывания в таком состоянии было сопряжено с растущим риском. «Продолжай рассеивать хаос вокруг и как можно больше, тяни время», — обратился к нему Титан. «Это наш ключ к успеху». «Я пытаюсь», — мрачно заметил Игнат. Как видишь, тут ребятам есть что сказать против. Из-за количественного превосходства врага дело застопорилось. Два других чемпиона щитами порядка локализовывали территорию, охваченную огнем хаоса. Хорошо, что по какой-то причине владыки силы, присутствовавшие здесь из нежити, не вмешивались. Однако было ясно, что когда враги устранят угрозу скверны и скоординируют совместную атаку, путь Игната будет окончен. «Я настраиваю сферу телепортации», — заверил его напарник. «И чем больше ты рассеешь хаоса, тем быстрее это произойдет». Титан обещал, что сможет настроить работу артефакта. Когда это произойдет, Игнат сможет уйти от превосходящего врага. Ну а пока ему все еще приходилось туго. Тем временем противник, кажется, понял, что Игнат тянет время и перешел к решительным действиям. Находясь вдалеке, он окутался ослепительными всполохами, делясь на десятки иллюзий. Все они начали тут же брать Игната в окружение, и что самое неприятное, землянин перестал ощущать, где прячется настоящий враг. На этом проблемы не закончились. Имея острое чутье, Игнат ощутил перемены на поле боя. Тут же осмотревшись, он обнаружил, что два других чемпиона закончили установку энергетического периметра. Сразу после этого они рванули вперед, желая помочь в битве хаоса своему собрату. «Прекрасно!» — сжал зубы от напряжения Игнат. «Теперь трое на одного!» Ход боя изменился сразу же. Множество иллюзий окружило Игната. Их присутствие заставляло землянина держаться в предельном напряжении, ожидая атаку с любой стороны и в любую секунду. Под их прикрытием два других чемпиона начали спокойно разворачивать какой-то конструкт явно сковывающего типа. Игнат оказался в крайне неприятной ситуации. С одной стороны, он не мог ждать, с другой — на любом действии его мог подловить воитель ближнего боя, чьи иллюзии мешали землянину атаковать. Единственным вариантом было усилить рассеивание хаоса. Полыхающая вокруг первостихия была отличной защитой. Однако Игнат и так уже был на пределе. «Если попытаюсь сделать больше, то надорвусь», — с беспокойством подумал он. «Или мозги сплавятся, или тело не сможет восстановиться». Будто понимая это, враги спокойно создали конструкт в виде клетки. Сразу после этого тот пришел в движение, начав медленно сжиматься вокруг Игната. И чем больше он уменьшался, тем прочнее становился его каркас. Понимая это, Игнат решился на атаку. Сконцентрировавшись, он ударил особенно мощным лучом. Однако едва это произошло, как все иллюзии разом рванули к нему. Тут же вспыхнуло ощущение смертельной опасности. Игнат ускорил разум на максимум. Он увидел, как приближаются к нему полыхающие энергетическими щитами силуэты. Где-то среди них затаилась смертельная опасность. Одна за другой иллюзии ударили в особенно плотный слой хаоса, окружающий Игната в десяток метров диаметром. Хоть они и рассеивались, но каждая после себя оставляла яркую вспышку, создающую резонанс энергии. Из-за этого ощущения мужчины были сбиты, мешая искать настоящего врага. Затерявшись среди иллюзий, чемпион зашел сбоку. Окруженный аурой порядка, он пробил защиту и на предельном ускорении почти настиг Игната. В смертельно опасный момент, казалось, время замедлилось еще сильнее. Игнат увидел, как к нему приближается объятая всполохами энергии порядка фигура чемпиона. Был тот в привычных технологических доспехах и, кажется, настроен очень серьезно. «Думаешь, застал врасплох?» — усмехнулся Игнат. Хаос вокруг него трансформировался в жар и свет такой яркости, что, казалось, в пространстве аномалии зародилась новая звезда. Обжигающая волна пробила защиту чемпиона, но его доспехи вспыхнули рунами, давая воителю секунды для атаки, что тот и сделал. Абсолютно просто и без излишеств он нанес колющий удар своим мечом в грудь Игнату. Сделанное из прозрачно-синего кристалла оружие прошло сквозь зону высокой температуры, но напоролось на последний слой защиты. Хаос вокруг Игната сконцентрировался до такой степени, что обрел физическую плотность. Он и остановил оружие врага. Из-за бешено работающего мозга Игнату казалось, что они на долгое мгновение замерли без движения, глядя друг на друга. Однако в реальности прошла лишь доля секунды. В следующий миг по защите хаоса прошел резонанс, еще одна из фишек, показанных Титаном. Кристаллическое лезвие разлетелось на сияющие осколки, ударив по обоим участникам стычки. Отбросив ставшую бесполезной рукоять, чемпион коснулся ладонью неприметного браслета, надетого поверх доспеха. Тут же он исчез во вспышке телепортации. Казалось бы, атака отражена. Но ни сила, ни опыт в этой битве были не на стороне Игната. Рассеявшись, вспышка портала оставила после себя энергетический конструкт. Тут же он раскрылся и засиял, рассеиваясь вокруг. Игнат не успел понять, что произошло, как вновь на связь вышел Титан. «Обрати внимание на внешний периметр», — транслировал он свою мысль. «Вот черт!» — ругнулся землянин. К чемпионам, наконец, присоединились владыки нежити. Замерев, они создавали какой-то мощный конструкт. Энергии смерти в нем было не так уж и много, но зато сконцентрирована она была до уровня недоступного землянину, образуя что-то вроде стрелы. «Если не увернусь от этой дряни, то это конец», — подумал Игнат. «Вот только увернуться ты не сможешь», — произнес Титан. «Печать, которую оставил после себя враг, стала меткой. Теперь ты словно отмеченная маркером цель для их убийственного навыка». Понимание пришло к Игнату. Хоть он и отразил прямую атаку, но не смог уберечься от скрытой. «Вот теперь мне точно не помешает твоя помощь», — мрачно заметил он. «Здесь уже решает не сила, а знание». «Просто продолжай делать то, что делал», — сказал Титан. «Когда концентрация хаоса станет достаточной, мы сможем уйти». Игнату ничего больше не оставалось, кроме как послушаться. На его глазах объединившись, двое владык нежити отправили конструкт, внешне похожий на сияющую спицу. Быстро набирая скорость, та направилась в его сторону. «Что ж», — подумал он, — «если надо еще хаоса, я попробую». К этому времени происходящее близ ядра аномалий напоминало непонятно что. Высвобожденный хаос, порядок и другие энергии образовали настоящий водоворот, где сверкали молнии от сходящихся в контакте противоположных энергий. Чемпионы лишь смогли остановить его распространение в сторону ядра, но устранить уже не могли. Вероятно, они собирались подумать об этом после устранения главного врага, смерть которого, кажется, была близка. Игнат ощутил в глубине души смертельный холод. Казалось, быстро летящая за его жизнью спица имела око, что вглядывалось в его душу. «Это полученная с помощью жертвоприношения душа, обращенная в убийственный конструкт», — произнес Титан. «Действительно опасный навык. Представители смерти любят такие штучки». Слушая его, Игнат усилием воли разжигал источник хаоса, желая получить еще больше силы. И вновь первостихия не оставила своего воина. Еще большая мощь устремилась из источника. Не замедлили обнаружиться и побочные эффекты. Игнат ощутил, как его тело разрушается. Это уже были не мутации, как бывают с другими хаоситами. От плотности, проходящей по телу силы, его физическая оболочка начала просто расщепляться. «Еще немного», — сказал Титан. Вокруг творилось безумие. От нового потока часть щитов, установленных чемпионами, разрушилась. Водоворот энергии лишь усилился, грозя опасностью даже другим владыкам силы. Единственным, кто пребывал в нем без последствия, был странный конструкт спица из некротической энергии. Продолжая двигаться, он неминуемо приближался к Игнату, грозя вскоре оборвать его жизнь. Наступил решающий момент в битве. Сейчас внимание всех присутствующих было обращено на Игната и на приближающуюся к нему погибель. Атака, которую изобрели древние владыки смерти, казалось, без сомнения оборвет его жизнь. «Я начинаю», — обратился Титан. «Уровень помех достаточный для разрыва пространства». Игнат его уже не слушал. Сейчас трещала по швам защита его разума. Землянину приходилось бороться за то, чтобы просто оставаться в сознании. Он находился в центре образованного им круговорота энергии, а на разум давило осознание догоняющего смертельного удара. Затухающее сознание видело лишь приближающуюся смерть. Каждую секунду исторгающая холод спица будто увеличивалась в размерах, грозя настигнуть его. Игнат уже не понимал, в реальности это происходит или же его одолел какой-то морок. Внезапно он ощутил, будто кто-то схватил его за шиворот и куда-то потащил. Резкий рывок показал, что это не иллюзия. Возможно, это и оказалось последней каплей для затухающего сознания. Не совладав со своей силой, а может, оказавшись недостаточно сильным для этой битвы, проводник хаоса лишился сознания. Все присутствующие наблюдали, как страшный конструкт приближается к проводнику хаоса. Ни чемпионы, ни мертвые владыки ордена не сомневались, что цель будет настигнута. Уж слишком был молод и неопытен этот проводник. Даже не имея опыта совместных битв, они сработали идеально. Первая же комбинированная атака оказалась эффективной, позволив нанести точный удар. «Он на грани потери сознания», — произнес главный среди тройки чемпионов. «Возможность уклонения исключена». Он уже почти ожидал увидеть гибель очередного на своем пути хаосита, как произошло нечто необычное. Проводника хаоса будто рвануло в сторону, после чего тот скрылся в червоточине портала, будто чья-то воля защитила врага. «Ну как?» — встрепенулся чемпион. «Спокойно», — пришла мысль речь от Душелова. «Наша атака нагонит его». Договорив, Душелов замолчал. Все присутствующие представители корпуса увидели, что происходит нечто странное. Портал, которым ушел проводник хаоса, начал резко меняться, будто был захвачен чужой волей. В этот момент заклинание нежити, продолжавшее искать свою цель, подлетело ближе. Оно завертелось, видимо, испытывая затруднения с поиском. В последний миг и вовсе повернуло в другую сторону, но произошло нечто, удивившее всех. Черная, как сама бездна, длань высунулась из образовавшейся червоточины и схватила конструкт, одним сжатием разрушив его. Сразу после этого из перехода появился с десяток существ. Все они были окутаны какими-то конструктами сокрытия. Видно было лишь черные, как бездна, силуэты, излучающие промораживающую до костей угрозу. «Это же...» — чемпион замер, изучая врага. «О боги!» Он ощутил, что в гости к ним попал целый отряд существ, каждый из которых был владыкой силы, причем опытным. Но откуда могла взяться такая сила? Оказавшись в центре бушующего водоворота энергии, созданного проводником хаоса, существа замерли. Разумеется, они заметили и нежить, и чемпионов порядка, однако, к удивлению последних, будто бы совсем не обратили на них внимания. Кажется, они все искали кого-то другого. Несколько секунд было затишье. Пришельцы, казалось, занимались своими делами, не обращая внимания на воителей порядка. «Похоже, они пришли не воевать с нами, а значит, не факт, что битва начнется», — подумал чемпион и обратился к одному из подчиненных. «Передай экстренный запрос через ретранслятор. Доложи обстановку и запроси подкрепление». «Есть!» — ответил тот. Однако почти сразу же он вновь вышел на связь. «Не могу! Орден не пропускает сигнал!» Связь с корпусом осуществлялась через врата, которыми сюда прибыли чемпионы. Видимо, Орден заблокировал связь. Чемпион хотел было связаться с Душеловым, чтобы тот исправил ситуацию, но не успел. Неожиданно оживились незваные гости. Вперед выдвинулся воитель, от которого исходило ощущение как могущества, так и великого опыта. «Мое слово прозвучит здесь единожды», — произнес он, транслируя мысли для всех. «Мертвяки, если вы хотите закончить свое детище, то вам придется перейти на нашу сторону. Корпус у вас все заберет». Чемпион замер. Он ожидал, наверное, чего угодно, но только не этого. «Невозможно!» — с яростью подумал он. Чемпион повернулся в сторону замерших владык нежити. Те же не спешили с ответом. Глава 21. На мгновение все вокруг замерло. Мерцание далекой аномалии освещало фигуры недвижимых участников двух противоборствующих сторон. Порядок и хаос столкнулись вновь, чтобы поддержать очередной виток тысячелетней войны. Но в этот раз ситуация была сложнее. Чемпион порядка повернул голову в сторону сил Ордена, представленных уже тремя владыками нежити. Помимо двух присутствующих, третий явился буквально в последний момент. Больше всего чемпиона напрягало, что после предложения мерзкого хаосита вместо немедленного отказа представители Ордена смолчали. Казалось, они колебались, и сам факт этого настораживал. «Истинный слуга порядка да не запустит в сердце червя сомнения, да не преклонится перед хаосом нечестивым», — прочитал он вслух одну из древних летаний. Он намеренно транслировал это как для своих врагов, так и союзников. Правда, в нежити он уже засомневался. Двое подчиненных поняли верно. Незаметно они начали готовиться к возможной стычке в худшем возможном варианте, против всех. Хаоситы же ответили в своем репертуаре. Чемпион ощутил, как к нему обратился один из представителей врагов. «Кажется, я помню тебя», — произнес тот из хаоситов, от которого исходило ощущение древнего существа. «Довольно опытный. Для лизоблюдов порядка. Сегодня твой путь силы закончится здесь». От остальных повеяло торжеством. Неудивительно. Мало того, что вторженцев было больше, так все они еще и излучали мощь, если и не древних, то крайне опытных воителей. Расклад сил был понятен даже при поверхностной оценке. «Время окончено. Я сделал предложение», — тем временем продолжил тот, кто сегодня говорил от имени врага. «И я хочу услышать ответ». Внимание всех присутствующих сконцентрировалось на нежити. Решение неупокоенных владык силы будет критически важным, особенно для чемпионов, находящихся в явном меньшинстве. Душелов еще немного помедлил, прежде чем присутствующие услышали его ответ. «Я и мои сородичи ощутили опасность от вторженца, грозящую ядру научного проекта», — транслировал он. «В целях блокировки сектора связь и сообщения с внешним миром прерваны. Какие-то другие решения мы примем лишь после разрешения ситуации». Чемпион выдохнул, осознав сказанное. Нежить не ответила прямым согласием на предложение хаоситов. Но факт блокировки сектора был красноречивым. Чемпионы не смогут уйти, или вызвать подкрепление. «Клятва, преступники!» — бросил он. Однако слова чемпиона пропали в туне. Дав ответ, нежить мгновенно испарилась, отправившись к ядру аномалии и оставив тройку чемпионов против превосходящего врага. «Ну что, Альрас?» Впервые обратился к нему по имени один из подчиненных. «Сразимся в последний раз?» «Не спеши нас хоронить», — ответил он. «Просто умереть слишком.